Первый порыв удалить Голофота неожиданно отозвался неприятием в сердце, а потому, гордо вздернув носик, Фэй сделала вид, что так и должно быть, сохранила Голофота в папку с подписью «Запомнить». Эх, даже жаль, что не смогла увидеть концовку. Облокотившись на кресло, девушка подперла голову кулаком, в красках вспоминая два ревнивых лица, которые провоцировала весь последний разговор с Альтманом. Только вот, вместо привычного веселья и ехидства, эльфийка все чаще вспоминала присланную фотографию, которая отзывалась теплом на сердце. На бусте вышла 92 глава. Глава 77. На экранах проекторов и стареньких телевизоров сияет атмосфера праздника и оптимизма, когда журналистка, обладая заразительным энтузиазмом, делится с зрителями захватывающими деталями о создании звездного флота «Флот Каттона». Это событие, ставшее символом надежды для Галактической Республики, происходит в темные времена, когда пиратские бароны могут иметь куда больше власти и сил, чем официальные представители республики, и знаменует собой уверенное восстановление мощи флота, необходимого для защиты мира и спокойствия. Камера широко охватывает крупные космические крейсеры, сверкающие на свету и величественно расставленные на орбитальной платформе, создавая невероятную картину. Каждый из 200 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», с их обтекаемыми формами и мощным вооружением, напоминает о силе и величии республики, как бы говорящая о ее решимости сохранить мир. Ведущая, буквально искрящаяся от радости, с детским восторгом описывает процесс строительства кораблей, подчеркивая их инновации и технологические достижения, которые стали возможны благодаря совместным усилиям ученых и инженеров. Новая система управления, соединяющая корабли между собой с довольно неоднозначным названием «Рабская цепь», позволила сократить количество экипажа и улучшить взаимодействие и синхронизацию флота на всех уровнях. Она страстно рассказывает о том, как этот флот станет стержнем защиты республики в будущем, наполняя сердца зрителей уверенностью в завтрашнем дне. Чуть ли не подпрыгивая, девушка тараторит слова в камеру, ей явно едва хватает выдержки, чтобы не ухватить своей оператора и вместе с ним понестись в гущу событий, туда, где председатель комитета по обороне и безопасности, вместе с другими видными деятелями и представителями фракции милитаристов из Сената, неспешно ведут беседы, стоя на главной трибуне и наслаждаясь зрелищем. Смех и улыбки на лицах присутствующих, радостные возгласы и вздохи, полные вдохновения, создают обстановку единства и сотрудничества. Живые репортажи от лиц будущих экипажей и технических специалистов, коллекции интервью и комментарии создают многослойное представление о том, каким важным шагом является создание флота Каттона. Весь репортаж пропитан чувством гордости и уверенности, что этот флот станет надежным щитом для республики и придаст новый толчок развитию галактического государства. Много говорится об уничтожении преступности, о том, что мир и порядок вновь вернутся в дальние регионы, а пираты и им подобные навсегда сгинут, когда вся мощь этого флота обрушится на их головы. Выключив КПК, убираю его в рюкзак, стоящий возле стены, оторвав побольше бумаги, подтираю зад, после чего, вернув броню на место, выхожу из туалета, чуть ли не пинком открывая дверь. Гы-гы-гы-гы. Ага, поверил, закинув рюкзак на плечо и повесив на шею бластер, стремительно пересекаю многолюдные коридоры, надеясь успеть в ангар до начала высадки. Не хотелось бы опаздывать в столь важный день. Ну и бредятина. Старый репортаж, на котором рассказывалось о создании флота, уже давно стал галактическим мимом, как в моем самом первом мире, ибо денег на него потратили в 50 раз больше, чем он стоил. Половину команд слили кучу данных в сеть, при постройке было столько аварий и ошибок, что любой чиновник-коррупционер обзавидуется. Командир, босс, сэр, приветственно кивая солдатам и техникам на своем пути, я плавно обходил кучкующиеся группки десантников или торопящихся по своим делам дроидов. Вокруг было столько народу, что простой проход сквозь коридоры корабля представлял из себя настоящее испытание. Рядом раздалась вспышка голофотика, заставив меня вздрогнуть и озираться в стиле чокнутого ветерана, который услышал не щелчок аппаратуры, а выпадение чеки из гранаты. Перед глазами предстал образ сомнений, полный презрительного отношения и взгляда, которым можно убивать. Сложив руки на груди, девушка с образом демона за спиной прожигала меня своими глазами. Бррррр, дернув головой, боязливо оглянулся по сторонам, но застал лишь парочку молодых операторов, которые делали фотки для отчетности, привидится же. Мрак, боль и отчаяние. Продолжив путь, понимая, что успею разве что секунда в секунду, ускоряю шаг, на всякий случай. Винтовка билась об пластину груди, рюкзак громыхал припасами и боекомплектом, набранным в путь, а под ногами скрипел и хрустел всякий мусор, оброненный десантурой или обслуживающим персоналом корабля. Пробравшись в ангар с капсулами, огромное помещение, где барабанный механизм сбрасывал в атмосферу планеты штурмовые капсулы. Не переделки с эвакуационного аппарата, а добротный механизм, который позволял куда точнее сбрасывать бойцов, в пределах 10 метров от точки назначения. Стоило мне только дойти до собственной капсулы, как на КПК пришел вызов от крайне неприятно личного мне персонажа. «Меня слышно?» Голос был взволнованным, прям чувствовалось, что его хозяин сейчас навалит под себя от страха, что, впрочем, было неудивительно. Пиратское отребье всегда чувствуют себя королями и победителями, пока утюжат беззащитные планеты или толпой наваливаются на одного. Но стоило нашему флагману Миротворцу и еще трем кораблям типа Судья выйти на орбиту планеты, как поджилки затряслись. «Альтман, я знаю, что ты меня слышишь. Канал связи стабилен. Слышу, слышу. Четко и ясно, что тебе нужно». Не торопясь, с помощью пары дроидов, я крепил внутри капсулы боезапас, оружие и различные мелочи, которые потом могут быть использованы. Например, дефицитная ныне бакта, завод с которой сгорел буквально пару недель назад. Если хочешь вымолить свою жизнь, то вспомни, что ты мне сказал во время нашего прошлого разговора. Это был не я. Ты довольно доходчиво объяснил мне, что не стоит лезть на территорию вашей банды. Полегче, старина. Пришлось подпустить в тон недовольства. Еще бы не хватало, что этот биомусор равнял адский десант со своими прихвостнями. Мы оберегаем святую свободу и демократию. Пока такие, как ты, наживаются на редком товаре и проблемах внешнего кольца, смея выставлять себя героями. Не наглей, Альтман. За мной стоят силы, которые тебе просто сложно представить. Видя, что ничего не добьется мольбами, мой собеседник перешел к угрозам, которые посыпались, как из рога изобилия. Краем уха, слушая его болтовню, я уже залезал в капсулу, фиксируя себя и закрывая внешнюю пластину брони. «Магнус не станет спасать твою задницу. Ты слишком взорвался, Рика». Последнее нажатие кнопок. Свет моргает зеленым, после чего вырубается, и я ощущаю резкий толчок, после которого на мгновение меня поглощает невесомость, но уже в следующий миг на тело наваливается тяжесть. Рев двигателей, грохот металлической скорлупки, содрогающийся от вхождения в атмосферу, порождали дрожь от предвкушения и кайфа. Сенат терпел твои игры в короля на задрипанных планетках, пока ты платил налоги и не отсвечивал, но не стоило влезать во всю эту херню с химическим оружием и вирусами. Отправил ему приказ от Галактического Сената, подтвержденный орденом джедаев, и почти минуту выслушивал отборный мат старого пирата, который влез куда не следовало. Ублюдок мог тихо жить и не волноваться о своей пенсии, но Рика захотелось побольше. Понимаю, но своими действиями он привлек к себе наше внимание. Его контрабандные сделки с Зетой Магнусом было легко отследить, ибо старый пират их почти не скрывал, и на Наршада каждая собака знала об этом. Слушай, Альтман, Сэм, давай договоримся, пожалуйста. У меня есть деньги, связи, флот. Точно, корабли, я отдам вам все, только, прости, Рика. Сверив часы, прикидываю уровень сопротивления и предполагаю, сколько времени понадобится, чтобы добраться до дворца королька на этой далекой планетке. Увидимся через полчаса и поговорим нормально. Сволочь. С небесных высот гигантские космические судна, покрытые густыми слоями брони и обвешанные смертоносным арсеналом, медленно нависали над планетой, как мрачные тени, скрывающие солнечный свет. Черно-золотые, покрытые белыми черепами и прямыми острыми линиями, они психически давили на многочисленных пиратов задолго до того, как открыли огонь. Гул их двигателей, похожий на глухие удары грома, разносился по горизонту, создавая атмосферу нарастающего страха и ожидания среди защитников города. Эти крейсеры, каждому из которых придавали внушительные размеры и усовершенствованные технологии, готовились к своей разрушительной роли в предстоящем сражении. Первым же выстрелом планетарный щит схлопнулся, порождая громогласный хлопок по округе. Синяя пленка истаяла в воздухе, а следом во дворце незаконного правителя раздались взрывы от столкновения огромных зеленых точек с линией обороны. Когда система сигналов огласила приказ о начале операции, сотни истребителей и штурмовиков, как рой разъяренных ос, вырвались из недр этих колоссов, оставляя за собой задымленные следы. Их двигатели ревели, создавая симфонию механического грохота, органично сливающегося с общим гулом армады. Первая волна атакующих была полностью обученной, слаженной, готовой жертвовать всем ради выполнения приказа. Ловко маневрируя в воздухе, они облетели город, осуществляя первую ослепительную атаку, сбрасывая бомбы, ракеты и щедро тратя батареи Стебаной, не выбирая конкретной цели. Взрывы раздавались с оглушающим ревом, когда мощные боеприпасы обрушивались на здания, превращая их в груды смятого бетона и стеклянных осколков. Мгновенно после первой волны за дело принимались тяжелые штурмовики. Подобно безжалостным дланям смерти, они начинали расстрелы с установленными на борту пулеметами, сметая все на своем пути. Курсанты на истребителях, как стая соколов, слаженно и беспощадно врывались в защиту, уничтожая позиции противника и оставляя за собой только пепел. Их щитовые системы излучали яркие вспышки, отражая вражеские огни, а огненные линии безостановочно соединялись с поверхностью планеты, порождая все больше разрушений. С высоты птичьего полета, наблюдая за хаосом на Земле, можно было видеть, как жители города метались в панике, не знающих, куда обратиться за укрытием, пока их дом погружался в руины. Рабы и невольники, они стекались за пределы города, спасая собственные жизни, со злорадством проклиная своих бывших хозяев. Удары, разрывающиеся вокруг, заставили здания сотрясаться и рушиться, как карточные домики, не в силах выдержать нарастающее напряжение. Сквозь дым и шум пробивались крики, призывы о помощи, словно серая пыль, поднимающаяся вверх и смешивающаяся с обломками. Небо над планетой пронзали огненные следы, когда штурмовые капсулы с глухим рокотом сталкивались с атмосферой, пробуждая запредельный адреналин у их пассажиров. Адские десантники, одетые в тяжелую броню со следами сотен сражений, плотно закрепленные ремнями, ощущали вибрации мощных двигателей, которые бурно рвутся к своей цели. Внутри капсул царила атмосфера напряженного ожидания. Шепот командиров смешивался с хриплыми дыханиями солдат, а затем раздавался треск обшивки, когда капсулы пронзали облака и стремительно приближались к Земле. А планета под капсулами была изрыта ямами, заброшенная и мрачная, как результат непродолжительной стычки. Стальные конструкции вражеских позиций высились на фоне пылающего горизонта, словно страшные статуи, окруженные растерянными гражданскими, блуждающими в панике, не понимающими, что делать. Их лица искажались от страха, когда мир вокруг них превращался в пылающий ад. Свет от пожаров отражался в их глазах, напоминая о неизбежном ужасе. Они вжимались в стены развалившихся домов, их сердца колотились от звуков разрастающегося хаоса войны. Внезапно капсулы раскрылись, и десантники устремились в гущу боя. Взрывы гремели, казалось, что сама земля под ногами трясется. Густые клубы дыма заволакивали местность, укрывая от взглядов как друзей, так и врагов. Запах паленого металла и горящей резины заполнил воздух, смешиваясь с острым ароматом химикатов, следами боеприпасов и горящими складами наркотиков. Огненные вихри поднимались к небу, пронзая его своими языками, разрывая мрачный сумрак на части. От кораблей с орбиты велась непрекращающаяся бомбардировка, уничтожающая любую попытку на сопротивление. Громкие басы взрывов вновь и вновь заставляли порушенные руины подпрыгивать и разлетаться в стороны. Каждый взрыв оставлял за собой шлейф разрушения и смятения. Каменные обломки взлетали в воздух, создавали шум, который резонировал в ушах, как предостережение для тех, кто еще не успел схватиться за оружие. Крики и команды смешивались с постоянным гулом огня и бесконечным лязгом металла. Каждый шаг в сторону вражеских позиций становился неостановимым штурмом. Враги пытались укрыться за щитами, но их незащищенные фланги открывались для безжалостного натиска десантников. Порой разрываемые на части голыми руками, пираты бежали в страхе, молотя кулаками по воротам сотрясающего дворца, надеясь отыскать там спасение. С каждым мгновением местность трансформировалась. Пылающие остатки зданий теперь служили укрытиями для смелых солдат, использующих обломки как плацдарм для атаки. Стены, некогда гордые своей прочностью, трескались и падали, создавая новые препятствия и возможные засады. Небо продолжало светиться багровым, словно личное проклятие правило атмосферой, принося надежды и страхи, все перемешанные до неузнаваемости. 3, 2, 1. Пошел. Взрыв прогремел на отметке 2, и когда Сылька выскочил из-за угла, замахиваясь рукой для броска в сторону пролома в стене, вокруг еще не осела пыль, а языки пламени только начинали разгораться. Вокруг творилась настоящая бойня, когда превосходящие силы десанта всей своей мощью обрушились на очередного пиратского королька, слишком много о себе возомнившего. Бросок, Шарус закинул детонатор точно в цель, как проходили в учебке. Правда, тогда они метали местный овощ, а не настоящие детонаторы, но даже так, вернувшись на свое место, джебимец застыл на миг, прислушиваясь к паническим крикам внутри бункера, и только после взрыва и последующих за ним воплей, он ринулся обратно в пролом, на ходу переключая бластер в скорострельный режим. Первый забежав в проход, Селька сразу же открыл огонь, хотя особой нужды в этом и не было. Не жалующие броню пираты в большинстве своем передохли, а участь тех, кто уцелел после термалки в столь узком и низком помещении, не стоит даже упоминания. За спиной у Шаруса уже выстраивался его отряд во главе с командиром всего их подразделения. Проводя контрольные выстрелы, они разбредались по бункеру, пока не дошли до последней двери, за которой должна была прятаться их цель. Именно там заседал капитан Рика, флотоводец, король, бизнесмен и много кто еще, хотя по факту обычный пират. Чисто, кивнув Альтману, Селька первым подбежал к двери и начал вместе с Букером устанавливать новый заряд, только в этот раз они не хотели проделывать дыру с кучей осколков и ударным эффектом внутрь помещения, а скорее наоборот. Предстояло открыть дверь и не убить спрятавшегося за ней идиота, который непонятно на что рассчитывал. ПФ, не он первый, не он последний. Правильно командир говорит, всегда найдутся дураки, считающие себя выше других, закона и общества. Вот и Рика, стоило ему только достичь своей цели, начал совершать ошибки, обезумев от вседозволенности, богатства и влияния на старости лет. Старый дурень, сидел бы тихо, мы бы про него в жизни не узнали. Сам виноват. Шарусу было не жалко пирата, скорее наоборот. Но джебимец не понимал, как можно было так опростоволоситься и подставиться перед десантом. В наглую орудовать в оберегаемых наемниками секторах, так еще и сотрудничать с нашим врагов. А ведь о вражде знают все и все понимают, что в поисках ублюдка Магнуса десанта становится ни перед чем, чтобы убить эту чокнутую падаль, которая желает краха свободе и демократии. Готово, хлопнув Букера по шлему, Селька отбежал за угол, вставая рядом с командиром. 3, 2, 1. Шипение и тихий хлопок, который на фоне взрывов от орбитальных орудий и авиабомб, вообще никак не смотрелся, зато выполнил свою задачу. Задыхаясь и кашляя, низкий суховатый мужик вывалился из своего убежища, вытирая лицо какой-то позолоченной салфеткой. Одетый по последнему писку моды, он упал на колени, выплевывая содержимое желудка. «Бля, контузило. Надеюсь, говорить сможет, а не то меня в нарядах сгноят», — подумал про себя Шарус, первым подрываясь к цели и беря того в захват, пока его парни создавали защитный периметр. Все заняло меньше пары секунд, и вот помятый, но все-таки здравомыслящий и живой Рика предстал перед их командир. «Ну, здравствуйте, ваше величество», — ухватив пирата за ухо и с силой потянув в сторону, отчего последний заорал, Альтман присел на корточки, наклоняя голову на один уровень с пленным. «Расскажи мне, куда ты отвез Зету Магнуса? На бусте доступно больше глав». Глава 78. «Сэм, мне нужна твоя помощь». В тишине совещательного зала я боялся поворачиваться в сторону моего милого зама, которая прожигала взглядом голограмму Фэй, присланную сегодня утром. Скрип несчастной чашки в ее руке разносился по округе, эхом отражаясь от стены, заставляя всех операторов, техников и солдат ходить на цыпочках, боясь спровоцировать бурю. За спиной у Сомнии стояла с точно таким же лицом Миранда, уже явно примериваясь, как смотрит на эльфийку через оптический прицел своей винтовки. «Дурилка!» Похихиков в ладонь, коротышка на мой недовольный взгляд отсалютовала чашкой с кафом, после чего вновь погрузилась в свои очень важные дела. Джава создавала новый тип управляемого шагохода, на основе строительных дроидов и наших ранних разработок. По своей стоимости этот проект уже вышел за всякие пределы, ибо на те же деньги можно было купить гребаный крейсер «Газанти». Собрал гарем, теперь страдай. Порция убийственных взглядов досталась и коротышке, но мелкой технофилке было наплевать на подобные разборки. Остальные же тактично молчали, позволяя мне в полной мере насладиться всей глубиной момента. Чертова джедайка, небось, специально по открытым каналу прислала в самый разгар совещания. Мало его было прошлого раза, за который я до сих пор отдуваюсь постоянными подозрительными прищурами, шутками и анекдотами, что гуляют по всей нашей организации. «Ты моя последняя надежда». Поклонившись, Фэй потянулась рукой к дроиду и выключила запись, обрывая ее и оставляя меня в напряженном размышлении. Сведения точные, проверяем. Несмотря на все обиды, игры и просто дурости, что бродит вокруг правящей верхушки десанта, мы все еще оставались профессионалами, так что Сомния споро приступила к работе, вкидывая сотни отчетов и данных, которые подтверждали информацию Фэй. Похоже, что это действительно правда. К системе со всех сторон стягиваются корабли, а многие пиратские капитаны покинули свои владения и пропали со всех радаров. Слишком долго перечислять, но их очень много. Отребья и мусор, которые только и способны, что грабить беззащитные планеты. Вставивший свое веское слово, Арком закинул ноги на проезжавшего мимо дроида-уборщика. Наш флот достаточно силен, чтобы справиться с ними, пускай и с серьезными потерями. Что уж говорить про Кью или боевую группу Таркина. Это я уж молчу про новый флот республики из 200 дредноутов. Согласна. План кажется слишком безумным. Выведя весь расклад на голографическую карту, девушка прикусила губу в задумчивости, начав выстукивать указательным пальцем знакомый ритм. Но мы уже успели убедиться, что Магнус не наивный дурак или псих. То есть, он конечно тот еще маньяк и чокнутый ученый, но... «Мозги у него есть», — завершил я общую мысль, на которую каждый кивнул головой. Мои глаза стрельнули в Сомнию, параллельно с вопросом. «Думаешь, он снова использует свои боевые яды, вирусы и так далее?» 100%. Пираты наверняка будут отвлекающим маневром. Пальцы Сомнии застучали по клавиатуре, после чего она вывела на экран список гостей, которые будут присутствовать на официальном запуске. Уже упомянутый Таркин со всей своей командой и кораблями флота — Лурином Корта, председатель Комитета по обороне и безопасности, во главе с охранным флотом юстиции, оборонный флот Риндели под командованием главы службы безопасности звездолета Риндели. Огромные силы, каждая из которых сравнима друг с другом. Все вместе они легко смогут отбиться от пиратов, да даже от флота Катана, если уж все пойдет наперекосяк. Скорее всего он попытается выбить весь генералитет, уж больно много важных лиц, меценатов, сенаторов. Да даже канцлер будет присутствовать. Событие знаменательное все-таки. Неловко пожав плечами, как бы говоря, что это очевидно и лучшего момента для химической атаки просто не найти. В чем я с ней был полностью согласен, кивая под каждым словом. Каблук, тихо сиди там и занимайся своими делами, раз не участвуешь в обсуждении. Рыкнув на коротышку, за что в ответ получил детские поддразнивания и звуки. Бе-бе-бе, меня больше интересует... Знает ли Орден о действиях Фэй? Определенно, да. Думаю, без их покровительства, она бы не решилась привлечь нас. Значит, зеленый карлик пришлет кого-то еще, так что будьте внимательны, когда начнется пальба. Оглядев подобравшихся друзей, уточняю, если кто не поверил моим словам, а она точно начнется. Я вам гарантирую, мы все-таки влезем в это. Поморщившись, Миранда лопнула жвачку, после чего облокотилась об спинку кресла Сомнии. А нам вообще заплатит, мы ее ж вроде наемники, пускай и воюем за свободу. И я прекрасно ее понимал, как и сомнения всех остальных. Обычно мы обираем до нитки работорговцев и пиратов, богатея и очищая галактику от мусора. Но вот тут, как бы корпус юстиции нам на яичишки не наступил за подобные выкрутасы в центральных мирах, я свяжусь с Риком и с Орденом. Если они согласны и оплатят нашу работу, то мы не будем сидеть в стороне. Прокашлившись, складываю руки в замок, ощущая шестым чувством, что мы на правильном пути. Но я бы лучше разобрался с Магнусом и без всяких наград. Этот больной ублюдок явно задумал кучу дерьма для галактики, и без него она всяко станет лучше. Выключив голограмму связи, Рик Диккер откатился на кресле от стола, после чего развернулся в сторону панорамного окна своего новенького кабинета. Недавнее повышение свалилось на него, ожидаемо, и только его соперники и враги хлопали глазами, безмолвно шлепая губами, допуская слюни. Жадные дураки, которые только и мечтают, как бы половче обобрать государственную казну. Не то чтобы Рик сам так не грешил, если подобным не заниматься, то у всех коллег на его нынешнем уровне возникнут закономерные вопросы. Банальные вещи, такие, как спидер последней модели, дом в миловидном месте, корабль с хорошим гипердвигателем и красотка-любовница, которая тратит непонятно откуда берущиеся деньги. Всем сразу становится спокойнее, когда они видят, что у него вполне понятные и желаемые цели в жизни, не сильно отличимые от их собственных. Скривившись от подобной мысли, Мужчина вытащил фруктовые сигареты, пагубную привычку по раскуриванию которых сохранял уже на протяжении 40 лет. Устало выдохнув, Рик отложил сигарету в сторону, начав играться с зажигалкой, то высекая искру, то туша маленький огонек. Кто-то бы мог сказать, что после разговора с одним из перспективных протеже, бывший следователь погрузился в сомнения или испытал волнение, но нет, скорее наоборот. Получив сообщение Сэма, помощник сенатора испытал какое-то странное умиротворение, словно бы все так и должно было быть. Уж скорее старый Диккер начал бы волноваться, если бы событие подобного масштаба прошло бы совсем без происшествий, а юный Сэм лишь убедил его во многих опасениях. Что-то назревало, что-то, что изменит республику, кованым сапогом пройдясь по ее наивным розовым очкам, которые жители центральных миров не собирались снимать. И не то чтобы Рик был сильно против того, чтобы это случилось. Все же подкурив сигарету, мужчина с наслаждением затянулся во всю мощь своих старых легких. Головокружительное мгновение расслабления, легкая тяжесть в груди и пучок дыма выскальзывает изо рта, распространяя по кабинету аромат фруктов и табака. Сглотнув сладковатую слюну, Диккер глянул на экран своего компьютера, пристально разглядывая мигающую иконку сообщения от Сэма, которую специально оставил в папке с непрочитанными, чтобы не забыть о нем в деловых буднях, наполненных горами работы, в связи все с тем же поступлением флота Катаны на службу. И хоть ему был приятен порыв молодого наемника, но на флот Катана уже были совершенно другие планы. Он должен был стать толчком, который послужит сходу лавины. Хм, не разбив яиц, не приготовить яичницу. Затушив сигарету, Рик поправил свою форму, выглаживая ту до идеального состояния и убирая все лишние ворсинки и катушки. Сделав глубокий вздох, мужчина встал со стула и, подойдя к передатчику на дальние расстояния, опустился на колено, готовясь к очередному тяжелому разговору, ибо все предыдущие не оставляли его равнодушным. Стоило проектору пару раз мигнуть, как панорамные окна закрылись, отсекая кабинет от любых посторонних взглядов и звуков. Всего секунда и с другой стороны ответили, а в воздухе появилась голубая голограмма фигуры в балахоне. «Повелитель, как вы и предполагали, Зета Магнус предал нас. Ха, ха, ха». Тяжелое дыхание вырывалось из шлема. Аллан Син нащупал рукой бластер и наугад выстрелил в темноту, но так и не добившись успеха, отбросил оружие с пустым боезапасом, после чего ускорился, скрываясь в темноте коридоров. За спиной раздались крики и выстрелы, после которых на комплекс опустился тишина, нарушаемая лишь редким топотом его собственных ног. Гремя сабатанами, он бежал и бежал, боясь остановиться хотя бы на секунду. Ощупывая себя здоровой рукой, парень разочарованно цыкнул, когда понял, что у него не осталось даже ножа. Пот застилал глаза, а сквозь визор виднелась пара испуганных глаз. Широко распахнув веки, адский десантник бежал по коридорам подземной базы, куда они были направлены, чтобы перебить пиратов. Выбежав в коридор, молодой парень чуть не упал, но смог удержать равновесие и продолжить забег, надеясь добежать до пеликана раньше, чем предполагаемый враг. За спиной содрогнулись стены. Кувырком уйдя с линии атаки, боец рыбкой нырнул в новый коридор, спасаясь от пролетевшего над головой предмета. Проклиная все на свете, в особенности преследующего его ублюдка, десантник зацепился сломанной рукой об косяк и, вскрикнув от боли, повалился на пол. Прокатившись по стальному покрытию, испачканному разводами крови, обильно пролитой по всему комплексу, Аллан попытался встать, но его рука уткнулась в требуху какого мертвеца. Отпрянув в отвращении и страхе, молодой мужчина с жалостью посмотрел на изуродованное в страхе пиратское лицо. Его тело было изувечено до неузнаваемости, и только широко распахнутые глаза и рот говорили о том ужасе, который он испытал ранее. Голова десантника скользнула в сторону. Весь коридор был завален телами, с довольно характерными ранами. Запекшаяся кровь, обожженные линии на телах или обрубках конечностей. Дерьмо. Подхватив ближайший бластер, десантник рванул дальше по коридору, пару метров пробежав на карачках. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Попытки выйти на связь с шаттлом не увенчались успехом. Белый шум забил весь эфир, и только противное пиликанье в ухе было ответом на все его запросы. Спотыкаясь об мертвецов, кучей мяса скинутых в проход, он добрался до последнего коридора, который вел в ангар, где и должен был ожидать корабль. Вдруг за спиной раздался скрежет и стрекот. На одних рефлексах рухнув вперед и извернувшись, Аллан отправил половину магазина в темноту, с каким-то животным наслаждением упиваясь нечеловеческими криками, раздавшимися в ответ. Он стрелял и стрелял, хорошо различая звук попадания по телу, до тех пор, пока бластер не запиликало конце боекомплекта. Матюгнувшись, бросив бластер наугад в темноту, десантник рывком поднялся на ноги и, выжимая последние силы из тела, словно поймав второе дыхание, побежал в сторону ангара с кораблем, надеясь, что пилоты не сидят с отрытым трапом. На полном входу, влетев в закрытую дверь и вновь простонав от боли в сломанной руке, боец замолотил кулаком по кнопке открытия, изредка оборачиваясь назад и слушая клёкот приближающихся ксеносов. «Давай, давай!» Срываясь на крик, Аллан ударил по панели со всей силой, когда дверь начала открываться, проскользнул в щель, наплевав на сохранности брони и снаряжения, не удосуживаясь закрыть им, ибо терять лишние миллисекунды было нельзя. Он побежал в сторону корабля, с каждой секундой чувствуя облегчение. Трап был закрыт. Пилоты копошились в кабине, но при его появлении активировали турели и завели двигатель, выпуская из сопел синее пламя. «Да, сука, хрен тебе!» Но не успел Аллан додумать мысль, как шаттл на его глазах поднялся в воздух. Медленно, но неотвратимо, корабль, болтаясь из стороны в сторону, поднимался вверх, под испуганные крики пилотов и рев двигателей. Его дергало и метало, но пеликан оставался на одном месте, вспышками форсажа освещая ангар. А затем пришел скрежет, мощный угол сминаемого металла, ломающая рассудок картина, которая до конца жизни отпечаталась в голове у десантника. Упав на колени, Аллан наблюдал за тем, как невидимая рука сминает боевую машину, словно кусок глины, коверкая и ломая прямые линии конструкции, превращая звездолет в кусок обломков. Аллан не заметил, как со всех сторон его окружили насекомоподобные монстры, как свет в ангаре окончательно потух, а горящий шаттл рухнул на землю, заставляя его содрогнуться. В отсветах пламени он увидел, как обломки раскидывает в разные стороны, а взвившееся к потолку пламя опадает, давая дорогу силуэту в черном балахоне. Неторопливо шагая, фигура приблизилась вплотную к десантнику, так и не попытавшемуся встать с коленной со злостью и страхом ожидающего своей участи. Вспышка алого света озарила ангар, и гудение светового меча забило уши Аллана. Воздев клинок к небу, освещая собственное лицо и рваный наряд из черной ткани, чернокожий мужчина с желтыми глазами перерубил Аллана пополам. Наклонившись к копавшим половинкам тела, Мейс Винду стянул с шеи ненавистного врага жетон в виде черепа и белых крыльев, сдавив его в руке, деформируя силой, превращая гротескный маленький шарик. Карун проделал в нем отверстие, после чего вдел небольшую нитку, добавляя очередной трофей к десяткам остальных. Вновь надев на шею свои жуткие бусы, испачканные гарью и кровью, отложив в сторону записку, взмахав руки, киборг, в прошлом именуемый песчаным пауком, превратил ее в пепел. Присланный доклад не вызвал на душе ничего, кроме крохи удовлетворения ожиданиям. Новый ученик полностью оправдывал свои вложения. Жестокий, сильный, обуреваемый жаждой мести и не видящий дальше нее, пропитанный силой и умеющий ей пользоваться. Идеальный объект. Жаль, что после первого поражения, которое окончательно надломило его с пути джедая, Магнусу пришлось заменить Мейсу половину тела, а значит, теперь он не подходит для того, чтобы стать его новым сосудом. Пока что все шло согласно планам, и ни к чему было торопиться или волноваться. Бросив взгляд влево, киборг презрительно скривился, когда его новый помощник, арканианский мутант, с наигранными аристократическими замашками, надкусил твилекскую ногу, натурально урча от удовольствия. С кем приходится иметь дело? В который раз, успокоив себя, убеждая, что все это временно, киборг использовал свои невероятные математические способности, которые были доступны ему еще при жизни, когда-то давно. От воспоминаний сила взбунтовалась, и столик под рукой превратился в скомканное нечто. Воспоминание о предательстве грызло душу, но это был предсказуемый исход, который ожидал его в любом случае, как и всех его предшественников. Но то, что он допустил ошибку в самом важном аспекте плана. Качнув головой, заодно отвечая на немой вопрос Магнуса, киборг поднялся на ноги, вновь прогоняя в голове примерный план действий, который ему пришлось перестраивать с нуля, когда удалось выбраться с той поганой песчаной планеты. Все накопленные ресурсы, разработки, гениальные инженерные решения, связи с видными лицами галактики. В один миг он потерял все. И ладно, с этим он справится, создаст заново, захватит нужное. Но вот его тело. Взгляд против воли скользнул на металлическую руку, постепенно уходя дальше на тело, скрытое под плащом. Мерзкая пародия на пользователя силы, жалкий огрызок по сравнению с его былой мощью. Но ничего, скоро это закончится. Бросив очередной, нечитаемый из-за механического лица, взгляд на Зету Магнуса, киборг успокоил себя тем, что когда-нибудь этот чокнутый генетик поможет ему создать новое, лучшее и сильное тело, а до тех пор он будет терпеть все его выходки. Пускай хоть пол галактики сожрет. В сердцах воскликнул он и уже собирался удалиться в свои покои, но тут его внимание привлекло новое сообщение. Маленькая шпионка, с которой он был знаком еще на Татуине, вновь принесла ему хорошие вести. Как бы не был прагматичен киборг, но он был рад тому, что удивился на ее счет и испытывал по этому поводу необычные и приятные эмоции. Кицу прислала свежие новости. Ситхи прознали о наших планах. В принципе, это было ожидаемо. Пожав плечами, гигант отложил в сторону твилечью ногу и протер рот салфеткой, отдавая команду дроидам прекратить играть на коррелианских скрипках. Но наших планов это не меняет, скорее нет, чем да. Главное выполнить план хотя бы наполовину, остальное вторично. Вот и славно, новый взмах рукой и музыка снова полилась по помещению, погружая их в какой-то аристократический бал, тогда не вижу причин для волнения. Мы будем готовы, друг мой. Верно, друг. Взмахнув полами плаща, киборг круто развернулся на пятках и покинул это неприятное место, ибо каждая секунда нахождения рядом с арканианцем раздражала его до кровавой пелены в глазах, и только холодный разум и тело машины позволяли держать себя в руках. На бусте побольше глав. Глава 79. Белый 1 на позиции. Белый 2 на позиции. Белый 3 вылетает из ангара. Проверка систем обороны завершена. Красный лидер, красному 2. Проверьте пояс астероидов, докладывает командир гарнизона Валькирис, отряды распределены по боевым постам, незаконно отсутствующих нет. Доклады сыпались один за другим, повергая биц в настоящий хаос, но привыкшие к работе в подобном аврале, сотрудники службы безопасности Риндели, споро управлялись со своей работой, легко ориентируясь и маневрируя в сотнях сообщений, приходящих ежеминутно. Спрятав замерзшие ладони в рукавах джедайского плаща, Фэй чуть отступила в тень, чтобы своим присутствием не смущать и не нервировать собравшихся на мостике мужчин. Гордые, бравые и смелые, они были олицетворением военных сил республики, и не сказать, чтобы эльфийка испытывала восторг от нахождения с ними в одной комнате. Да безумие упрямые офицеры скептически относились к ее предупреждениям и советам, полностью полагаясь на свои собственные силы, и тут сложно было их винить. Прикусив внутреннюю сторону щеки, джедайка в который раз пробежалась взглядом по собравшимся. Лурин Корта, уже не молодой сенатор, получивший завидную должность и работающий больше на благо собственного мира и кармана, надушившийся довольно мерзким, хоть и дорогим парфюмом, он постоянно кривил губы, когда его взгляд соскальзывал на утонченную фигуру эльфийки в джедайском плаще. Но Фэй даже с каким-то восторгом и удивлением признавала, что его пренебрежительный взор и нахальная улыбка делали честь многим коллегам Корты, ибо большинство из них не смели так смотреть на джедаев. Окруженный офицерами юстиции, прибывшими вместе со своим покровителем и начальником, он готовил очередную пафосную речь, которая должна прозвучать в ближайший час. Тихонько шевеля губами, этот напыщенный индюк уже в 12-й раз повторял свои глупые слова, смыслов которых было не больше, чем в испражнения банты. Следующим шел Ранульф Таркин, жадный до славы, военных подвигов и исторических хроник своих предков человек, с планеты Риаду. Привыкший к богатству, восторженным шепоткам в свой адрес, он даже ни на миг не задумывался о том, как порой его действия выглядят со стороны. Воспитанный в одной из самых сильных семей своего сектора, Ранульф вырос в избалованного, пускай и крайне харизматичного мужчину. Своими речами и идеями он захватывал разумы, получая в свой стан многих сторонников. Как жаль, что столь подвешенный язык достался столь глупому разумному. Таркин мечтал внести свое имя в историю, эльфийка бы не удивилась, что по ночам ему снится, как на уроках в военных академиях упоминают знаменитого Ранульфа Таркина, военного гения и истинного мастера своего дела. Последним же из столь значимых разумных на мостике был глава службы безопасности Риндели, директор Байсарт Куала. Уроженец Риндели, этот гордый мужчина не считал, что в галактике вообще найдется хоть какая-нибудь сила, который не сможет противостоять его планета и сросшаяся с ней корпорация. Ветеран многих корпоративных войн, работающий на своей должности уже больше 15 лет и не сомневающийся в будущем успехе, он острее всех воспринимал советы Фэй, чуть ли не скрежеща зубами. Топорща маленькие аккуратные усы, худощавый Байсард был воплощением нетерпимости к иным расам, кроме разновидностей людей, к тому же ярым женоненавистником, ибо будучи женатым на своей работе, ему так и не довелось познать настоящей любви. По отдельности, эти качества, может быть, и не вызвали проблему Фэй, но все вместе. Они превращали Байсарда Куала в отвратительного человека, одно общение с которым было выше ее сил, несмотря на все маски и многолетний опыт дипломатии. Настолько упрямых, гордых и, откровенно говоря, тупых людей она не встречала очень давно. Подавив очередной вздох раздражения, когда на просьбу подчиненных увеличить число охраны на мостике и серверной, Куал ответил агрессивным отказом, стрельнув в ее сторону злобным взглядом. Джедайка морально начала готовиться к проблемам. Сообщив приставленному к ней дроиду-протокольнику о том, что хочет уединиться в уборной, Фэй покинула Битс, собираясь просто прогуляться по коридорам станции, любуясь сквозь панорамные окна на красоты космоса. Нервы были натянуты до предела, ожидание атаки выматывало, а упертость некоторых индивидуумов раздражала. Но самым неприятным было молчание Альтмана, который должен был прилететь еще пару часов назад. Отправив ему сообщение, Фэй ожидала, что адреналиновый десантник точно заинтересуется. Она даже связалась с Орденом, предупреждая о заварушке, тем самым ненавязчиво говоря Сэму о том, что магистры одобрили ее авантюру. Застыв возле особенно примечательного окна, за которым виднелся флот Катаны, эльфийка вскинула подбородок, сглатывая вязкую слюну и продумывая новый план действий. Пускай она осталась без козырных карт в сегодняшней заварушке, но присутствующих здесь сил должно хватить, чтобы обезвредить Магнуса и его подельников, а заодно избавиться от тысяч пиратов, на всех парах спешащих в систему. Мы готовы и точно справимся. У Зеты не так много сил, чтобы бороться с нами. В своем безумии я растерял последние крохи холодного расчета. Нет, не стоит недооценивать арканейского мутанта. Один раз это уже чуть не обернулось катастрофой. Тут, на краю сознания, Фэй уловила знакомые огоньки жизненной силы, медленным шагом приближающиеся к ее позиции. Подавив теплую улыбку, она не оторвала взгляда от иллюминатора, продолжая любоваться космосом и флотом, когда рядом с ней встал Сэм, заложивший руки за спину. «Спасибо, рано благодарить», прервав ее веселым тоном, Альтман выставил перед ней руку, показывая данные с КПК. «Тебе еще предстоит отдуваться за твои прошлые шуточки». «Ха-ха, хорошо». Чувствуя облегчение в груди, эльфийка была на волне эйфории, так что глупая просьба Сэма не показалась ей чем-то обременительным. «Главное, что вы здесь, а остальное не важно. Эх, мне бы твою уверенность». На ее невысказанный вопрос Сэм показательно поморщился. «Даже всех сил адского десанта не хватит, чтобы противостоять пиратам, флоту Катана и собравшимся здесь зрителям. Надеюсь, до этого не дойдет». Не успела Фэй договорить, как сигнал тревоги пронесся по станции. Алые лампы и протяжные стоны сигнализации били по чувствам восприятия. По всем палубам послышался множественный топот ног, а за переборками раздались первые крики командиров отрядов службы безопасности и солдат Кью. Готовая к бою, космическая станция наполнялась жизнью, сбрасывая с себя томительное оцепенение, в котором висело последние пару дней. Флот Катаны же начал медленный разворот в сторону точки возмущения пространства, скорее всего собираясь нос к носу выступить навстречу пиратам, но вспышка взрыва поглотила головной корабль Катана, разнося его на мелкие осколки и просаживая щиты окружавших флагман кораблей. Несколько мгновений корабли, подключенные к головному кораблю с помощью редкой новой системы «Арабская цепь», летели по инерции, после чего застыли без движения, не предпринимая никаких действий. 10 минутами ранее кибернетические пальцы отстукивали незамысловатый ритм, который киборг услышал накануне. Пара техников с пиратской лоханки, на которой их в данный момент везли через гиперпространство, напевали его в пьяном угаре. Дурацкая песенка, но мотив крайне запоминающийся, о чем песчаный паук успел десяток раз пожалеть, даже всерьез задумываясь отыскать пьяную парочку и вскрыть их от паха до горла. Но расчет, холодный разум, битое металлическое тело победили глупые эмоции. Убрав руку со стола, полностью поднимаясь на ноги, Паук ехидным взглядом осмотрел капитанскую палубу, специально расширенную для того, чтобы Зета Магнус мог находиться тут без каких-либо притеснений. Великан бодро раздавал указания, пылая предвкушением во все стороны и заражая им разумных. Очередная забавная черта арканианского мутанта, которая вводила в диссонанс всех, кто был с ним хоть немного знаком. Вот бы эта харизма лидера проявлялась почаще, а не его странные пристрастия и безумие. Цыкнув про себя, киборг встал рядом со своим подельником, вглядываясь сквозь корабельные камеры в туннель гипера. Звезды мелькали вокруг, а поток яркой синей энергии окружал их со всех сторон, и только сотни других пиратских лоханок портили столь красивый вид, мешая насладиться им в полной мере. Оглядев в который раз весь тот флот, который Магнус и он умудрились собрать в самые короткие сроки, паук порадовался, что ныне его лицо лишено хоть каких-либо эмоций, иначе сдержаться было бы выше его сил. Развалюхи тысячелетней давности, переделанные грузовики, дезертиры на мелких кораблях. Полный набор дерьма, а не флот, но выбирать не приходилось. Плевать, скоро у нас будет нормальный флот, а склонами которых наклепает Магнус, мы сможем собрать нормальную армию, а не этот сброд. До выхода из гипера 5 минут. Басовитый мужской голос уведомил их о скором прибытии. Не отрываясь от экранов, пират начал налаживать связь с их агентами в системе, после чего вывел стабильный канал на экраны. Больше не нужно было ничего говорить, все приказы давно розданы. Осталось лишь превратить задумку в реальность. Связь налажена, сбоев нет. Помятый корабельный компьютер натужно гудел, но выполнял свою задачу. Как любителю техники и гениальному инженеру, пауку было физически больно смотреть на подобное непотребство, но он стойко сохранял молчание, не собираясь разводить конфликт на пустом месте, тем в более в боевой обстановке. «Скоро, совсем скоро», — бормотал себе под нос Зета, пугая окружающих его пиратов. Желтые глаза в прорезях шлема пылали, а сам великан чуть ли не трясся от предвкушения. «Республиканские мрази получат свое. Главная задача — это захватить флот, а потом можешь делать все, что пожелаешь». Резко обернувшись к киборгу лицом, Магнус пару секунд боролся со своим безумием, нагоняя напряженные атмосферы на мостик и заставляя пиратов опасливо переглядываться. Но им не стоило опасаться. Как бы далеко не был готов зайти арканийский мутант, даже его извращенный и безумный ум понимал, что с флотом из 200 дредноутов они смогут добиться гораздо большего, чем без него. «Верно, ты прав». Взяв себя в руки и спокойно выдыхая через нос, великан присел на свое монструозное кресло, крепко хватаясь за древко алебарды, явно успокаивающий его еще сильнее. По прошествии пары минут, когда до выхода из гипера оставалось всего ничего, Магнус задал ему вопрос. «Устройство готово? Оно точно сработает. Не смей оскорблять меня подобными вопросами». Прошипев ему на родном языке, бывший бит дернул полами плаща, прикрывая кибернетическое тело, которое привлекало слишком много внимания. «Как я не сомневаюсь в твоих навыках, так и ты. Будь любезен, не задавай глупых вопросов». «Ха-ха, отлично, отлично. Прости меня, мой дорогой друг, просто волнение и предвкушение застилают мой разум». «Понимаю». Согласно кивнув, но не забыв очередного оскорбления, паук подошел к оператору связи, начав напрямую подключаться к компьютеру. Моментальная загрузка, и его пальцы начали скакать по клавиатуре, вводя многочисленные пароли и активируя аналог рабской цепи. Последние минуты работы совпали с предупреждением от ВИ-корабля. «Отлично. Секунда в секунду. Начинаем». Нажав на кнопку, киборг представил, как в данный момент тысячи сигналов со строками вируса его зубодробительного кода оплетают флот Катаны, в то время, как сам главный корабль подрывается, вместе со всем отравленным экипажем. На экран начали приходить первые результаты. 1, 2, 4, 8, 16. Корабли флота Катаны переходили под их контроль, начиная подчиняться новому флагману, владеющему рабской цепью. «Глупый мальчишка, ты всегда слишком полагался на силу и презирал технику». Под стальной маской киборг явно улыбался, по крайней мере хотел верить, что его лицо все еще способно на подобное. Бейниты хотели переиграть их, надеялись увести флот в далекий космос, затерять его среди звезд или на крайний случай уничтожить, используя разработки Магнуса и потравив команду головного корабля. Но этому не бывать. 199 кораблей подключены к нашей сети. Проблем нет, нареканий нет, дредноуты полностью под нашим контролем. Бодро отчитался пиратский техник, с восторгом разглядывая и осознавая всю картину произошедшего. «Утилизируйте команды кораблей. Полная очистка. Жестокий, безжалостный и пугающий даже таких прожженных ублюдков, как команда пиратского барона. Всех», — сиплый голос выдавал волнение и страх оператора. Сидя напротив компьютера, он недоверчиво оглядел всех собравшихся, останавливая взгляд на Магнусе и своем капитане. «Всех», — обильно потея, не решаясь возразить, барон Холла только сдержанно кивнул, явно обрывая последние ниточки, которые помогли бы ему избежать связи с парочкой психопатов. «Давай же», стараясь не смотреть на пульт управления, оператор тыкнул в пару кнопок, а в его голове набатом гремела мысль о том, что только что он собственноручно оборвал жизни полумиллиона человек. «Отлично. Приказ всем кораблям, открыть огонь по силам республики, перестроиться». Череда приказов прокатилась по мостику, пока напуганные операторы передавали приказы на флот Катаны. Сам же паук положил руку на плечо бледного мужчины, который очистил корабли от посторонних одним нажатием кнопки. «Ты молодец, выходим из гипера». Штурман прервал сдержанную похвалу киборгу, на что последний даже не стал обращать внимания, все же происходящий вокруг триумф был куда важнее. Боги, представшая перед ними картина была достойна эпосов из древних времен. Жуткое, захватывающее и пугающее в своей красоте зрелище, где сотни кораблей сошлись в смертельном бою, разрывая космос тысячами лазерных болтов, вспышки взрывов, мигающие пленки щитов, рев общего канала связи с надрывными криками пилотов и защитников станции. На глазах пиратов парочка консульских крейсеров разорвались в огненных вспышках, просаживая щиты своих соседей, которых мгновением спустя смело ураганным огнем флота Катаны. Две сотни дредноутов уверенно шли вперед, прикрываясь друг другом, давя неоспоримой мощью, пускай и не задействованной на полную. Напротив них выстраивались три группировки сил, с горем пополам помогающие друг другу устоять против неотвратимого катка. Сотни, тысячи истребителей покинули свои ангары и сейчас пытались пробить сквозь плотный огонь дредноутов, но лишь сгорали в огне турболазеров, кометами украшая пустоту космоса. Все парни вышли из гипера. Какие приказы? Показания мониторов зашкаливали, а все приходящие сигналы забивали мощность стареньких машин на пиратском судне. Машины пищали и гудели, но старый киборг даже не обратил на это внимания. Упиваясь исходящими от поля боя эмоциями, он взахлеб упивался ими, насыщая свое покалеченный организм. «Босс, уничтожить! А, убить всех!» Отдав приказ хлестким выкриком, паук развернулся на пятках, быстрым шагом проследовав в ангар. Вокруг него распространялась аура силы, сминающая или корежащая металлы перегородки, заставляя всех спасаться бегом с его пути. «Внимание! Прослушайте важное сообщение от Министерства правды. На бусте скоро дойдет отметка до 100 глав. Осталось всего ничего, и после этого автору будет позволено взять перерыв, дабы насытить себя контентом полным святой свободы и управляемой демократии. В это же время, дабы наши демократически правильные читатели не поддавались соблазну читать другие работы, сразу после приостановки «Немного демократии» я буду выпускать продолжение по настоящему герою. Министерство правды благодарит вас за внимание. Помните, только читая свободный и рекомендуемый министерством контент, вы обретете счастье в объятиях управляемой демократии. Глава 80. Быстрее. Забежав за угол, прижимаюсь спиной к стене. Пара секунд передышки, после чего выглядываю обратно, высаживая половину магазина из своего монструозного револьвера. Первая пуля разнесла голову огромного богомола, заставляя тело забиться в припадке и свалиться под ноги остальным, но проклятые твари даже не заметили смерти товарища. Следующий остался без лапы лезвия, оглашая своим криком просторные коридоры станции, а третий словил бронебойно-разрывную в грудь, после чего ничком рухнул на землю, запинаясь в собственных конечностях. «Босс, нас тут теснят!» Крики командира отделения, которое пришло со мной на станцию, прервалось взрывом где-то в глубине. Свет замигал, становясь тусклее. Несколько лампочек полопались и нам на головы посыпались осколки стекла. Тревожная сирена сменила свой тон, становясь куда громче и интенсивнее. «Блядь, идут!» Из соседнего коридора застрекотал повторитель, установленный на треногу. Он посылал в проход тысячи лазерных болтов, превращая коридор в полосу смерти, убивая всякого, кто осмелится там пройти, а желающих было слишком много. Ствол перегрелся. «А-а!» Безумный предсмертный крик заставил меня обернуться и вскинуть пистолет для нового выстрела, но я не успел ничего сделать. Волна силы прокатилась по полу, впечатывая прорвавшихся имри и блокируя нашу дыру в обороне. Силовой щит мерцал от переполняющей его силы, когда десятки рук клинков обрушивались на него вновь и вновь. «Отходим к ангарам». Ухватив за шкирку ближайшего солдата, оставшегося без ног, я поволок его за собой, продолжая обстреливать подступающих из разных проходов жуков. Идя спиной вперед, я то и дело натыкался на изуродованные или почерневшие трупы местной охраны. Погибшие довольно жутковатой смертью от яда или лап огромных богомолов, эти бедолаги до последнего исполняли свой долг, пытаясь хотя бы собственными телами выиграть побольше времени для отступающего командования, за которым мы следовали по пятам. «Живо, живо, живо!» Всунув раненому десантнику свой бластер, расстреливаю последние пули в слишком близко подобравшегося к фейжука. Разорванное пополам тело дернулось в последний раз в отчаянном рывке, надеясь разорвать джедайку на куски, но вместо этого налетело на стену, куда его снесло потоком силы. Эльфийка бежала наравне со всеми, не пытаясь вырваться вперед. Выводя пассы руками, она раскидывала волны жуков, сминая перегородки или обрушивая потолок на подступающих слишком близко уродов. «Гори!» Стоило нам выбежать в ангар, как оказалось, что ситуация здесь не сильно то и лучше. Два десятка переломанных шаттлов, остовы истребителей и небольших фрегатов, которые должны были вывести гостей и эвакуировавшийся персонал. Сотни трупов и поломанных турелей и дронов, образующих баррикаду от постоянно наступающего противника. Несколько потоков пламени ударили в перпендикулярный нашему проход. Выйдя вперед, пара огнеметчиков заливали коридоры всех бегущих по нему огнем, щедро одаривая несметных врагов зажигательной смесью. Передав раненого десантника своим людям, поднимаю ближайший штурмовой бластер, которые в изобилии валялись под ногами, ибо тел моих людей было очень много, хотя тел ямри и пиратов было еще больше. Связь с нашим флотом налажена. Продолжая отстреливать врагов, Миранда качнула головой, скидывая с плеча лику. Девушка отвлеклась всего на миг, но из-за этого парочка жуков прорвались к первому огнеметчику, и секунду спустя коридор огласил взрыв, когда баллон с горючки подорвался по команде своего хозяина. «Дерьмо, Сэм!» Резко обернувшись, вскидываю винтовку и открываю огонь на поражение, стараясь поразить ноги наступающей орды насекомых. Перед глазами мелькали флешбеки из прошлой жизни. Руки то и дело хотели метнуться к поясу, чтобы бросить во врага маяк для наведения авиаудара, а в ушах то и дело слышался громкий хруст клацающих хилицеров, несмотря на шумоизоляцию шлема. Выйдя чуть вперед остального отряда, сосредотачиваю все внимание противника на себе, пока мои люди продолжали спешно грузиться в уцелевшие корабли и на пару со выжившими безопасниками станций удерживать оборону. А выжило их очень мало. Пушенный диверсантами, по системе вентиляции газ убил 80% личного состава станции еще до начала абордажа. Жуткая, мучительная смерть, полная хрипов, стонов и крови. И что самое обидное, простейший противогаз мог бы спасти от столь жуткой напасти, но из Берендели слишком полагались на свои системы защиты, за что и поплатились. Но тем не менее, на станции еще оставалось полно дроидов и автоматики, так что орудия продолжали вести огонь, посылая здоровенные плазменные болты навстречу огромному флоту, заходящему для удара. То и дело стены сокрушались от новых попаданий, но созданное Рендели детище держалось, продолжая оберегать нас от смерти в открытом космосе. Несколько пролетевших рядом с головой клинков заставили меня вынырнуть из не самых приятных размышлений. Уйдя влево, подныриваю под массивное тело жука, после чего, усиленным экзоскелетом брони, пинком ноги, заставлю тварь припасть на колено. Нож выпорхнул из-за пояса и, раскрутив его пальцами, всаживаю лезвие в голову богомола, после чего резко дергаю назад и наношу новый удар в грудь. Завалившийся на меня Ямри что-то протяжно и натужно хрипел, но я уже забрался на его спину и одним плавным движением рассек его горло. Сбоку на меня ринулся другой жук, но меткий выстрел Миранды сбил тварь на половине пути, заваливая тело насекомого переростка под ноги соседа, которому уже я метнул в голову нож. Спрыгнув со спины мертвого Ямри, припадаю на колено и открываю прицельный огонь по многочисленным мишеням, я каждой секундой приближающихся все ближе. Бластер раскалился до красна, несчастное дуло едва справлялось с нагрузкой, пока я вел отстрел жуков, но все имеет свойство заканчиваться, и следующего жука я встретил ударом раскаленного дула, оставляя протяжный ожог на его треугольной морде. Перехватив бластер на манер копья, обрушиваю удар сверху вниз, вбивая погнутое дуло в ногу жука. Увернувшись от взмаха рук лезвий, хватаюсь за одно из них, по инерции чуть отпрыгивая в сторону. Потянув лапу на себя, ударом локтя отламываю ее в середине и резким разворотом всаживаю в голову бывшего хозяина. «Сэм, уходим!» Маятником убегая от хлынувшей из коридоров толпы, где уже успели пожрать моих огнеметчиков, с прыжка залетаю на не до конца закрывшийся трап. Миранда ярком ловит меня в свои объятия, пока стоящие вокруг десантники с матом и азартом поливают сине-зеленую волну, которая наполнила ангар. Связь с сомнением мне, живо. Выпутавшись из крепких объятий, встаю на ноги и бегом проношусь сквозь салон шаттла, мигом оказываясь в кабине пилотов. Но застываю, увидев разворачивающееся вокруг станции сражение. Связь, срочно. Ухватившись за поручень, едва удерживаю себя на ногах, когда вильнувший шаттл начал маневр у ворота от несущегося в сторону станции крейсера. Огромная махина космического корабля протаранила ангар, где еще минуту назад мы вели бой, сминая стальные пластины и подрывая все, что было внутри. Несколько шаттлов со спасшимися потонули во взрыве или были снесены обломками, которые щедро разлетались в стороны, после столкновения молота и наковальни. «Выводи нас из боя!» По шаттлу пронеслась очередь лазерного огня. Синие росчерки пробили щит в левой полусфере и превратили наше крыло в измятое месиво. Второй пилот не удержал равновесия и со всей силы приложился носом об приборную панель. Скинув уже труп молодого мальчишки, забираюсь на его место, начиная судорожно связываться со своим милым замом, пока вокруг творился хаос и ужас крупного сражения.